Глава 28. «Так это все-таки не сон», — говорю я, наблюдая, как Шика-сан одевается. Попытка проснуться не принесла никакого результата, и если бы это был сон, то это определенно был бы из тех снов, когда просыпаешься с мокрой простыней, потому что у нас с Шикой, менеджером по всем вопросам, все получилось. Решили мы вопрос, и теперь Шика-сан больше не боится проклятия дара любви, потому что Шика-сан прекрасно знает менеджерскую поговорку о том, что если не можешь предотвратить, возглавь. «Для школьника ты неплох», — говорит Шика, — «и если бы не рамки проекта, то...» «Но сейчас мне срочно нужно идти, пока техники не проснулись и на смену не заступили. Пожалуйста, Кента-кун, пусть все произошедшее останется между нами». «Конечно, Шика-сан», — киваю я, — «как иначе?» «Спасибо». Шика кланяется, немного колеблется, потом быстро обнимает и целует меня в щеку, как будто воробей клюнул. Быстро и сухо. «Никому ни слова, помни!» И она исчезает из душевой. «Я думаю о том, что чудны дела твои, Господи, и в свою очередь начинаю одеваться, потому что заодно и помылся. Да». Однако я совершенно четко слышал, как кто-то ночью у нас в комнате читал стихи опиумного Сэма про то, что в стране Ксанат благословенный дворец построил Кублахан, и по голосу больше всего на Юрико было похоже. Голос был чуть ниже, хриплый, наверное, просто старалась никого не разбудить. Но все равно знать обрывок стихотворения, которому было суждено остаться навсегда недописанным, а ведь Хорхе Луис Борхес считал, что тот, кто поймет это стихотворение, сможет разъять радугу. Вот так. Кто познает и освоит лоу-кик, сможет править миром, а кто сможет понять опиумного поэта Сэма Колериджа, тот сможет разъять радугу, что бы это ни значило. И как мне теперь звать Юрико? Разнимательница радуги? Нет, не то, наверное. Скорее, расчленительница. Разъять – значит проанализировать, однако мне всегда не хватало опиума, чтобы продраться через все эти описания пенных потоков, священного течения и тень чертогов наслаждения в Колеридже. Вот, на мой взгляд, пустословие и бред. Почти такой же, как и хваленная золотая ветвь. Иногда кажется, что люди читают эту муть только для того, чтобы потом надуть губу и сказать: «А, кстати, в золотой ветви Фрейзер...» «Вы не читали золотую ветвь?» «Так свысока взгляд бросить, дескать, фи, какой забавный простолюдин и невежда! Это как ценители вина, которые на самом деле не могут отличить прекрасный букет ароматов настоящего элитного, третья бочка слева был солнечный год, от крашеной водички из тетрапака. Они ориентируются на этикетки». Я встаю и выхожу из душевой. На выходе сталкиваюсь с Кимико, завернутой в полотенце. «Ой!» — говорит она и останавливается. «Извини!» «Тоже не спится?» — сочувственно спрашиваю я. «Чё так?» «Не знаю», — пожимает она плечами. «Много событий было. Решила душ принять». Я вижу влажную кожу ее плеч, понимаю, что новые душевые кабинки, установленные администрацией, пригодились. А то Кимико застукала бы нас с Шикой, а у Шики и так проблем хватает. Бедная менеджер по всем вопросам. Иногда кажется, что вот убери Шику отсюда, и вся эта студия рухнет, потому что никто не знает, где что лежит и как оно туда попало. Из-за этого у девушки нет никакой личной жизни. Одна общественная. Интересная схема управления обществом, где все вкалывают, как лошади, эксплуатируя один другого, и при этом все несчастливы. Неважно, на каком месте человек, рядовой или участник проекта, которого унижают и морально раздевают на субботнем голосовании, оператор, который все это снимает, монтажер, менеджер или руководитель проекта. Все тут несчастны. Кстати, о несчастьях. «Поговорим?» – предлагаю я Кимико, раз уж ты уже успела помыться. «Где? Здесь?» Хлопает глазами Кимико и потом улыбается. «У меня в комнате никого нет. Девочки к тебе пошли. Давай поговорим». И мы идем к ней в комнату. Здесь недалеко, несколько шагов по коридору. Поворот ручки, дверь, щелчок замка, и вот мы уже наедине. «Только я переоденусь», — говорит она, и полотенце падает к ее ногам. «Извини», — поспешно отворачиваюсь я, заводя глаза на потолок. «Я мог бы и в коридоре подождать, сказала бы». «А смысл?» — раздается голос из-за спины. «Мое тело не является тайной. Более того, я думаю, многие тысячи людей знают каждый сантиметр моей кожи, но не узнают в лицо. Ты можешь повернуться». Я послушно поворачиваюсь и вижу Кимико в обычной пижаме. «Да, а как вы хотели, думаю я, и Кимико тоже человек, и то, что она снималась в порно, еще не значит, что она ложится спать, связанная черепахой в латексных лосинах и бюстгальтере с отверстиями для сосков. Стереотипы везде, а уж в порноиндустрии подавно». «Это лицо я должна скрывать, но после того, что произошло вечером, утром я проснусь знаменитой», — грустно улыбается она. «Вот в связи с этим я и хочу с тобой поговорить, если ты не против». «Нет, вовсе нет. Я чувствовала себя немного одиноко. Давай поговорим». Кимико садится на свою кровать, закидывает ногу на ногу и наклоняется вперед, положив подбородок на ладони руки, которая локтем упирается в колено. «О чем?» «Для начала я бы хотел обозначить свою позицию», — говорю я. «Ты мне нравишься. Впрочем, ты и сама знаешь, что ты привлекательна. Кроме того, лично я уважаю индустрию как потребитель порнографии и искренне считаю, что без этого явления мир был бы хуже. Мне не нравится лицемерие людей, которые свысока осуждают все это, а потом, сидя за компьютером, дрочат на какой-нибудь ролик в интернете». Да даже если и не смотрят сами и являются монахами, соблюдающими целибат, я полагаю, что осуждать не имеют права. «Это необычно», — говорит Кимико, немного расслабляясь. «Я с самого начала поняла, что ты необычный парень. Обычно люди не говорят об этом. Этого для них как будто не существует. Как только кто-то узнает, чем я занимаюсь, то они, как правило, начинают избегать говорить об этом». Или вовсе избегать меня? Дай-ка я угадаю. Есть еще один вид реакции от мужчин, которые считают, что раз уж ты актриса в порно, то должна прямо вот тут у всех отсосать, киваю я. Есть такие люди, встречаясь с которыми искренне радуешься, что ты не проктолог, а тот доктор. Посмотрите, что у меня с жопой было бы каждый раз. И это тоже качает головой Кимико. «Вот все люди как люди, а я сразу не такая». «Ну, это потому, что ты действительно не такая, как они, пожимаю плечами я. Ты другая, а этого достаточно как минимум для настороженного отношения, а то и травли. Люди так устроены. Любые отклонения от нормы не приветствуются. Для того, чтобы выделяться и держать спину прямой, нужно быть сильной. Очень сильной». И мне это нравится. Сегодня тебе было нелегко. Сцена в гостиной была отвратительной. Они надавили на все кнопки, чтобы прилюдно унизить тебя и вывести из себя. Но ты повела себя крайне продуманно и хладнокровно. Степень владения собой просто невероятна. Я восхищаюсь твоим умением держать себя в руках. Думаю, у меня бы не получилось, и я бы послал всех к чертям. «Спасибо!» На щеках у нее появился легкий румянец. «Спасибо за добрые слова, но я их не заслуживаю. Я... ну, просто не было другого выхода». «О, над тем, что не было другого выхода, мы тоже поработаем, соглашаюсь я. Выходов сотни и тысячи, вариантов несметное количество, но ты выбрала именно этот и показала, что ты не боишься». «Какой могла бы быть реакция на это? А ну-ка, заголись для нас тут, раз уж ты все равно актриса порно. Ты могла бы и не делать этого. Могла заплакать, могла зажаться, могла устроить истерику, могла убежать в свою комнату и прорыдать там сутки, прижимая подушку к груди. Но ты не выбрала эти варианты. А знаешь, почему?» «Почему?» – спрашивает Кимико, подаваясь чуть вперед и ее губы оказываются так близко, что я на секунду забываюсь в мгновении. Я все еще сплю или нет? Помотав головой, я отвожу взгляд от ее блестящих губ. Да потому что сделать так значило бы проиграть и оставить их победителями. Тебе бросили вызов, и ты приняла его, подняв перчатку. Ты показала, что их выпады не ранят тебя. Ты выше этого, и что тебе плевать на то, что они о тебе думают. Так ведь? Я даже не думала об этом, признается Кимико. Просто что-то толкнуло меня изнутри, но... Она задумывается, откидывается назад на руки, упираясь ими в кровать, отбрасывает волосы с лица движением головы. «Наверное, — тихо говорит она, — на какой-то миг меня такая злость взяла. Они же не знают ничего обо мне, а уже судят. Для них я просто кусок мяса, как и для многих, которые такие фильмы покупают. Ты знаешь, что в последнее время многие фильмы и ролики бесплатны. Все, для чего я гожусь, привлечь внимание подростка на 5 секунд, чтобы он кликнул на баннер. Во-первых, в наше время внимание потребителя – это то, за что сражаются все. Ты просто представь, есть многомиллиардные корпорации, та же Tesla, Toyota, Samsung и другие, которые вкладывают огромные кучи денег в рекламу, у которых не просто исследования рынка, а маркетинговые институты по всему миру – сотни тысяч людей, бюджет, сравнимый с государственным, а их всех переплюнула ты. Достаточно только раздеться. «Я как-то не думала об этом так», — говорит Кимико, и ее блестящие губы чуть дрогнули, уголки чуть-чуть поднялись. «Ведь и правда?» «Все зависит от того, как на это посмотреть», — улыбаюсь я в ответ. «Вот мое тело совсем никому не нужно. Даже если я тут голышом ходить буду, единственная реакция, которой я добьюсь, будет «Ради бога, прикройся, Кента!» Сомневаюсь, что видео, где я мастурбирую, взорвут интернет и побудят хоть кого-то на баннер кликнуть». «О, ты себя недооцениваешь», — измеряет меня взглядом Кимико. «И очень недооцениваешь извращенцев в нижнем интернете. Очень-очень. Ты молодой, вполне привлекательный, и тело у тебя... Я, кстати, твои фото в ванной видела». «Отлично, значит, мы на равных. Мы уже видели друг друга без одежды», — киваю я. «Да я и так вижу, что ты не толстый, спортивная фигура и хорошая кожа. Ты уже готов для карьеры в порно», — наконец улыбнулась Кимико. «Я подумаю над твоим предложением, важно», — киваю я. Она грустнеет. «Не стоит. Индустрия — это не то, что они и думают. Это тяжелый труд, и... А для мальчиков так и вовсе труд за гроши. Порно-актеры не получают много денег. Разве что тот дедушка из Окинавы, помнишь, которому за 80. Он пришел в индустрию на пенсии лет в 70 и стал сниматься в фильмах типа «Старый отвратительный дед соблазнил подружку своей внучки» или «Старик и школьница и за 10 лет стал реальной звездой». «Вот черт, — говорю я, — вот что значит любимая работа. Куда записываться в очередь? Я же говорю, что обычно парни денег получают мало, а то и вовсе не получают. Есть такая категория «низшие». Они должны сдавать анализы и выполнять то, что требуется. Иногда они работают просто, чтобы у них был секс. Как они себя кормят, никто не знает». «Ну, любимая работа», — еще раз пожимаю плечами я. «Хотя я лично всегда был сторонником позиции «а поговорить» и считаю, что лучшее время с девушкой — это как раз после секса». «Это как?» Кимика откидывается назад еще больше, и пижама натягивается на ее груди. «Это когда вы лежите на кровати уже после, глядите в потолок и болтаете о том, о сём», — поясняю я. «Чтобы Кимика не решила, что я зануда и все такое, не говорю о том, что именно в эти вот моменты и происходит импринтинг у девушек, что именно в эти моменты психика девушки наиболее способна принять и простить, чем и надо пользоваться». Если, конечно, секс был хорош, но это уже совсем другая история. «В любом случае, в индустрии полно и неприятных вещей», — говорит Кимико. «Иногда тебя заставляют делать такое». Она отводит взгляд в сторону. «Вот я как раз об этом. Мне кажется, что тут должно быть как. Есть любимая работа и то, что тебе самой нравится. Ну так делаем это, но есть то, что тебе не нравится, и это мы не делаем». «Но они же студия, а я просто работник». «Потому и говорю, давай почитаем твой договор. Я не специалист в трудовом праве Японии, однако мы проходили Конституцию Японии на уроках, и я совершенно точно помню, что там нет статьи «Заставляйте Кимико делать то, что ей не нравится». «Это так не делается», — возражает мне Кимико. «У меня договор, контракт, я обязана делать все, что прикажут, иначе меня уволят, да еще и миллионные штрафы повесят. Ты знаешь, что такое долговая тюрьма? Или вон якудза отдадут, заставят долг отрабатывать. Или почку продать». «Обалдеть!» – закатываю глаза я. «И эти люди запрещают мне ковыряться в носу. Я школьник, госпожа Кимико, школьник. И не собираюсь я тебя насиловать, если что. Я о том, что даже я знаю, что никаких долговых тюрем в Японии не существует, и о том, что вместо письменных трудовых договоров работодатели дают своим работникам шугёки-соку, но эти самые правила могут быть изменены в одностороннем порядке. У вас есть профсоюзы, они должны знать». «Профсоюзы?» – хмурит брови Кимико. «Какие еще профсоюзы?» «А вот сейчас, я так полагаю, пришло время короткой вводной лекции», – поднимаю палец я. «Я даже не скажу давным-давно, потому что это было относительно недавно, примерно с середины 18 века. Именно тогда возникли так называемые trade unions, или иначе Gewerkverein, а на французском синдикат «Увери». Профсоюзы имели свои задачи и защиту прав и интересов лиц, трудящихся в той или иной сфере. Например, профсоюз шахтеров или там работников легкой промышленности были как более узкие, так и охватывающие целые отрасли производства. Так как Япония после Второй мировой войны пошла по пути, указанному старшим братом США, то и трудовое законодательство Японии не сильно отличается от установленного в мире. При этом права трудящихся в нашей стране больше существуют на бумаге. Очень мало людей идут в суд, чтобы отстоять свои права. И я более чем уверен, что в твоем контракте нет пунктов, которые прямо заставляют тебя делать то, что для тебя неприемлемо. А если и есть, то такой пункт является незаконным, что влечет за собой признание договора недействительным или ничтожным. Что в данный момент времени, когда ты завтра проснешься знаменитой, крайне невыгодно студии. Думаю, что тебе следует пересмотреть условия своего контракта». «Ого!» – говорит Кимико и моргает. «Ты многовато знаешь для школьника». «Да, мне часто это говорят, соглашаюсь я. Думаю, что тебе следует просто обратиться за помощью в свой профсоюз и...» «Нет у нас никаких профсоюзов. Я бы знала, если бы такое было», — говорит Кимико. «Нету у нас такой штуковины. Вот что делать?» «Кажется, у меня появилась мысль», — говорю я, думая о том, что хорошая страна Япония. «Есть чем заняться».